Глава вторая. Моя мать молчала и искоса посматривала на меня, а я сказал, обращаясь к вождю: «Я знаю, что на равнинах нам грозит встреча с неприятельскими отрядами, но ехать мы должны. И кажется мне, что мы благополучно доберемся до лагеря Пикуни». «Да, ехать мы должны», — подтвердила мать. «Я стара. Не все ли равно, когда я уйду в страну песчаных холмов?» — проговорила бабушка. Вождь и старейшины рассердились и ушли. Уходя, Орлиные Ребра бросил через плечо: «Помните, что мы вас предостерегали. Не наша вина, если вы трое будете убиты». Мы наскоро поели и сложили наш вигвам. Женщины, подруги моей матери, помогли ей оседлать лошадей и навьючить на них поклажу. Меня окружили мои товарищи. Они не могли понять, почему я решил покинуть лагерь. Воины советовали мне отложить путешествие. Через несколько месяцев племя Каина собиралось перебраться на юг и охотиться вместе с Пикуни. Им я ответил, как и старейшинам, что не хочу и не могу ждать. К седлам наших трех вьючных лошадей мы привязали шесты от вигвама, затем вскочили на трех других старых кляч и тронулись в путь. Впереди ехал я. Когда мы выезжали из лагеря, бабушка зарыдала так громко, что все собаки подняли вой. Долго не могла она успокоиться. Я посматривал на мать. Глаза ее блестели, улыбка не сходила с лица. Я слышал, как она шептала: «Наконец-то! Наконец-то я возвращаюсь к родному народу!» Вскоре после полудня мы поднялись на вершину холма и оттуда посмотрели вниз, в долину реки много мертвых вождей. Река эта течет на север, в страну вечной зимы. Дальше, на равнине и склонах холмов, мы увидели стада бизонов и антилоп. Животные щипали траву, отдыхали, ходили на водопой. Мы остановили лошадей и долго следили за ними. Мать сказала мне: «Если мы переправимся на другой берег, стада обратятся в бегство и привлекут внимание наших врагов, которые, быть может, скрываются поблизости». «Мы переправимся через реку, когда стемнеет», — ответил я. «А сейчас спустимся к реке и спрячемся в зарослях». Стараясь не спугнуть дичь, мы спустились в долину, напоили лошадей и спрятали их в кустах, а сами прилегли отдохнуть и спали до захода солнца. Проснувшись, мы поели пеммикана, затем переправились через реку и выехали на равнину, держа путь на юго-восток. Луны не было. Цокая копытами, убегали от нас бизоны, но в темноте враги не могли узнать, кто спугнул стада. Прохладный ночной ветерок доносил запах шалфея и других трав, растоптанных копытами бизонов. Моя мать вздохнула полной грудью. «Как люблю я этот запах свежей травы!» — воскликнула она. «Как легко у меня на сердце! Я так счастлива, что мне хочется запеть!» «Пой, пой!» — проворчала бабушка. «Наши враги, скрывающиеся во тьме, рады будут тебя послушать». Вдруг где-то поблизости завыл волк. И тотчас же другие волки стали ему подвывать. Выли они протяжно и громко. «Вот и не нужно мне петь. Они споют за меня», — сказала мать. О, как любили мы слушать вой волков! Мне всегда казалось, что они друг с другом беседуют. Ехали мы всю ночь, заставляя наших старых кляч бежать рысцой. Вскоре переправились мы через северный рукав маленькой реки, а затем через южный. Реки эти являются самыми северными притоками большой реки – Миссури. На берегу южного рукава мы остановили лошадей и утолили жажду. Моя мать радостно засмеялась и сказала мне: «Сын мой, мы напились воды из родной моей реки. Как люблю я все реки, протекающие в стране Пикуни! И как красивы наши долины, поросшие лесом! Летом здесь много ягод, а зимой холмы преграждают путь ветрам и метелям. Да, наша страна гораздо лучше, чем северная страна Каина и Сиксика. Бабушка презрительно фыркнула. «Ха! Глупости ты говоришь!» — воскликнула она. Мы ей не ответили, и она продолжала. «Эта южная страна принадлежит не одним Пекуни, но и нам, Каина, а также Сиксика». «Да, правду ты говоришь», — отозвалась мать. «Но я заметила, что Каина и Сиксика всегда кочуют на севере, предоставляя Пекуни одним сражаться с Кроу, а с синебойными и другими врагами, которые хотят завладеть нашей богатой страной». Бабушка промолчала, не зная, что ответить. На рассвете мы подъехали к глубокому каньону, где протекала река Крутой берег. Здесь, в роще ив и тополей, мы сделали привал. Сняв с лошадей поклажу, я повел их на водопой. На песчаной косе, врезавшейся в реку, я увидел свежие следы военного отряда из 12 человек. На мокром песке у самой воды ясно видны были отпечатки их ладоней и колен. Здесь воины утолили жажду, а затем двинулись к верховьям реки. Дрожа от страха, я зорко осматривался по сторонам. Окинул взглядом склон долины, поросший лесом, но не увидел ни человека, ни зверя. Я боялся, что враги спрятались где-нибудь поблизости. Быстро отвел я лошадей в рощу и рассказал женщинам о своем открытии. Они так испугались, что даже бабушка примолкла. Мы оседлали лошадей, навьючили на них поклажу и выехали из леса. Шесты вигвама грохотали по камням. Спустившись к реке, мы переправились на другой берег, поднялись по крутому склону на равнину и здесь остановили лошадей и оглянулись. На песчаной косе, где я поил лошадей, выстроились в ряд враги и смотрели нам вслед. Когда мы остановились, они начали стрелять из ружей. Пули зарывались в землю в нескольких шагах от нас. Снова стали мы хлестать лошадей и галопом помчались по равнине. До нас долетали насмешливые крики. На вершине холма между рекой Крутой берег и рекой Два священных вигвама мы позволили измученным клячам отдохнуть и, оглянувшись на проделанный путь, убедились, что враги нас не преследуют. Долго беседовали мы о нашем чудесном спасении. Хорошо, что я спустился к песчаной косе. Врагов было человек 20, а следы их ног остались только на этой косе, так как дальше берега были каменистые. Если бы я не увидел отпечатков ног, мы остались бы в тополевой роще, и враги нас бы не пощадили. Как только лошади отдохнули, мы тронулись в путь и к полудню увидели реку Два священных вигвама. Называется она так, потому что много лет назад Пекуни и Каина выстроили в низовьях два вигвама, посвященных солнцу. Мы сделали привал на берегу реки, напоили лошадей, стреножили их и сняли с них поклажу. Здесь никакая опасность нам не угрожала. Леса поблизости не было, и враги не могли незаметно к нам подкрасться. Бабушка собрала хворост, а мать развела костер и, достав из мешка сушеное мясо бизона, занялась стряпней. Когда мы поели, мать вызвалась караулить, пока мы с бабушкой будем спать. Я взял с нее обещание разбудить меня в середине дня, так как она тоже должна была отдохнуть и выспаться. Но мать не сдержала слова. Окликнула она меня, когда солнце уже спустилось. Я проснулся и стал бронить ее, но она засмеялась, легла и тотчас же заснула. Была у нас только одна собака, очень большая и похожая на волка. Я дал ей кличку Синуски, полосатая морда. Недавно она потеряла своих щенят. Родила она их в роще далеко от лагеря, и, должно быть, щенки стали добычей койотов или рыси. Пока я караулил, Собака лежала подле меня. Вдруг она вскочила, ощетинилась и, потянув носом воздух, жалобно заскулила. «Не угрожает ли нам опасность?» — подумал я. Но лес находился очень далеко от нас, а на поросших травой склонах долины не было видно ни одного живого существа. В нескольких сотнях шагов от реки росли кусты шиповника, и я решил, что там-то и притаился враг. «Синуски!» — прошептал я. «Кто там прячется? Ступай, посмотри!» Я хлопнул в ладоши, и она убежала. Никогда еще не бегала она так быстро. Струйками велась за ней пыль. Я вскочил, взял лук и разбудил женщин. Они тотчас же вскочили и стали отвязывать лошадей. Синуски прыгнула прямо в кусты. Но никто оттуда не выскочил, и криком не слышали. Страх рассеялся. С любопытством ждали мы, что будет дальше. Вскоре собака вышла из кустов, держа в зубах какого-то маленького светлого зверька. Он был живой. Мы видели, как он извивается. Синуски рысцой бежала к нам. «Она нашла волчонка!» — воскликнула моя мать. Действительно, это был пушистый серый волчонок. Подбежав ко мне, Синуски бросила свою находку к моим ногам, потом заскулила, положила передние лапы мне на плечи и лизнула меня прямо в лицо. Казалось, она просила пощадить волчонка. «Не бойся, Синуски, я его не обижу», — сказал я. Нагнувшись, я погладил маленького зверька. Он ничуть не испугался и завилял хвостом. Был он очень худ и, по-видимому, давно не ел. Мы не понимали, что случилось с волчицей, как могла она его потерять. Синуски улеглась на песок подле волчонка, а он схватил один из ее набухших сосков и, громко причмокивая, стал сосать. Мы привязали лошадей, и женщины снова заснули. Заснул сладким сном и волчонка, довольный и сытый. Я был рад, что Синуски его нашла, так как мне давно уже хотелось иметь ручного волчонка. Долго придумывал я ему кличку и, наконец, решил назвать его Непокана, или сокращенно Непока. В тот день я и не подозревал, что этот волчонок будет со временем моим помощником и защитником. На закате солнца я разбудил женщин, и мы поели сушеного мяса. В сумерках мы переправились через реку и поехали на восток к холмам, разделяющим долины рек, два священных вигвама и барсук. В полдень сделали привал на берегу реки Береза. Я вынул из мешка волчонка и отдал его Синуски. Река Медведь начинается там, где река Крутой Берег сливается с реками два священных вигвама, барсук и береза. На рассвете мы выехали на плоскогорье, откуда берет начало река Медведь, а на восходе солнца спустились в долину реки в том месте, которое мы называем Апукуит-Сипеска, широкая долина Ив. Нигде не было видно дичи. Земля была утоптана конскими копытами, и я нашел отпечатки собачьих лап. Теперь мы знали, что неподалеку находится большой лагерь, лагерь Пикуни. «О, скоро мы их увидим!» — воскликнула моя мать. Слезы навернулись ей на глаза, и она запела дрожащим голосом, а я стал ей подпевать. Дважды переправлялись мы через реку и, наконец, увидели в конце долины огромный лагерь Пикуни, сотни и сотни вигвамов. Мужчины гнали табун на водопой. Тысячи лошадей гуськом поднимались по тропинке на равнину. Как невелико было расстояние, отделявшее нас от лагеря, но мы услышали громкий протяжный гул, напоминавший жужжание пчел. Болтали, смеялись, пели мужчины и женщины, лаяли собаки, нетерпеливо ржали лошади. Понукая усталых кляч, мы въехали в лагерь, направляясь к вигвамам клана Короткие Шкуры, находившимся в восточной части лагеря. Этих вигвамов было больше 200. Мы миновали огромный вигвам одинокого ходока. Одинокий ходок был вождем нашего клана, а также всего племени. Он заслужил славу великого воина, и во всех наших трех племенах не было человека умнее и великодушнее, чем он. Женщины выбегали нам навстречу и громко кричали: «Женщина-олень вернулась к нам, а с ней маленькая выдра, ее сын!» Но никто не обращал внимания на бабушку. Они столпились вокруг нас, засыпая вопросами, а мы остановили лошадей у входа в вигвам быстрого бегуна. Это был мой дядя, старший брат матери. Прибежали его жены, обняли нас и повели в вигвам. Моя мать подошла к быстрому бегуну, обняла его и заплакала. Он гладил ее по голове и дрожащим голосом говорил: «Ну-ну, не плачь, сестра. Сегодня счастливый день. Как я рад, что ты вернулась к нам, ты и маленькая выдра. А как он вырос!» Мать скоро осушила слезы и села рядом с ним, а он обратился ко мне: «Да, племянник, ты теперь взрослый. Вероятно, ты уже охотишься и привозишь матери мясо и шкуры. А когда же ты начнешь священный пост?» «О, я им горжусь!» — воскликнула мать. «Он хороший охотник». «Я хочу быть ловцом орлов», — сказал я. «Жрецы Каина, ловцы орлов, отказались мне помочь. Быть может, ты придешь мне на помощь. Этим летом я научусь ловить священных птиц, которые парят в далекой синеве». Вошла бабушка и села у входа. Услышав мои слова, она нахмурилась и сердито проворчала: «Сумасшедший! Не знаю, что мне с ним делать. Быстрый бегун, быть может, ты заставишь его взяться за ум». Дядя засмеялся. «Молодец», — сказал он мне. «Юноши должны мечтать о великих подвигах. Я знаю, настанет время, когда ты будешь ловцом орлов. Но сначала нужно подумать о священном посте. Ты должен увидеть вещи и сон, а затем участвовать в набегах на враждебные нам племена. Ты должен беседовать со жрецами солнца и приносить жертвы богам. И, быть может, через 15-20 зим ты научишься ловить орлов». Он умолк, а у меня сжалось сердце. Я-то надеялся на его помощь. И жрецы Каина говорили, что я должен ждать много-много лет. Мне стало так грустно, что я ничего ему не ответил. «Не быть мне ловцом орлов», — думал я. «Лучше отказаться от несбыточной надежды». Мать и бабушка ушли. Им предстояло снять поклажу с лошадей и поставить наш маленький вигвам. Я остался вдвоем с дядей. Вскоре к нам присоединилось несколько воинов. Они курили и расспрашивали меня о Каине, а я отвечал коротко. Однако рассказал им о том, как мы едва спаслись от неприятельского отряда. Не успел я закончить рассказ, как дядя и его гости выбежали из вигвама, созывая икунукатси, братство воинов, и отдали приказ седлать коней. В лагере началась суматоха. Пастухи приводили лошадей, женщины молили солнце защитить воинов от стрел неприятеля, плакали дети, выли собаки. Я вышел из вигвама посмотреть, как собираются воины. По приказу военного вождя, которого звали Одинокий Бизон, воины двинулись на запад, громко распевая боевую песню нашего племени. Все они были в боевом наряде и вооружены луками, ружьями и щитами. Военный убор из перьев украшал их головы. Это было волнующее зрелище. Я восхищался воинами, прислушивался к песне и забыл на время о своем горе. Но когда они поднялись на равнину и скрылись из виду, я снова отдался тоске. Ярко светило солнце, а мне казалось, что черная туча нависла над моей головой. Наш вигвам был уже поставлен. Я кликнул Синуски, вынул из мешка волчонка, и она его накормила. Мать принесла мне поесть. Тетки дали пиммикана, сушеных ягод и мясо бизона, но я не чувствовал голода. Пришли женщины и завели разговор с матерью. Мальчики мои, сверстники, хотели со мной познакомиться и втянуть в игру, но мне было не до игр. Взяв волчонка, я вышел из лагеря и поднялся на равнину. Синуски бежала за мной по пятам. Я отдал ей волчонка, лег на траву и тотчас же заснул. Разбудило меня тихое ворчание собаки. Я приподнялся и увидел, что солнце уже скрылось за горами. Какой-то старик медленно брел по склону. Когда он приостановился и поднял голову, я узнал дядю моей матери, Красные Крылья. Был он великим жрецом солнца, хранителем священной трубки грома. — А, вот ты где, — сказал он, усаживаясь рядом со мной. — Твоя мать сказала, что я найду тебя здесь. — Ты печален. Я пришел, чтобы помочь тебе. Этим летом я хочу стать ловцом орлов. Научи меня, если хочешь мне помочь, — резко ответил я. — Тише, тише, сын мой. Будь спокоен, не сердись. Говори ласково и кротко, — сказал мне старик. Все говорят, и жрецы, и Каина, и мой дядя, что мне придется ждать много-много лет, и тогда только я смогу сделаться ловцом орлов. Он ответил мне не сразу, и я подумал, что и от него не дождусь помощи. Повернувшись к нему спиной, я стал смотреть на волчонка, который затеял игру с Синуски и старался поймать ее за хвост. Хотелось мне быть таким же счастливым и беззаботным, как он. Наконец старик заговорил, словно размышляя вслух. «Много видел я на своем веку и понял, что и юноши могут совершать великие подвиги. Одна беда. Юноши думают прежде всего о том, чтобы весело провести время. Нравится им плясать, разгуливать в нарядной одежде, играть в азартные игры. Они ходят на охоту и убивают зверей для того, чтобы обменивать у белых торговцев меха на зеркальце и яркую материю. Но если бы юноша от всего этого отказался, если бы думал он только о том, чтобы развить свои силы, стать выносливым и смелым, не отступающим перед лишениями и тяжелыми испытаниями, тогда, быть может...» Старик умолк, задумчиво глядя вдаль. Я не выдержал и крикнул. «Значит, ты хочешь сказать?» «Вот что хочу сказать», — перебил он меня. «Несмотря на молодость свою, ты можешь стать ловцом орлов, если пойдешь по тропе, которую я тебе укажу». «Никогда я с нее не сверну!» — воскликнул я. «Прежде всего ты должен начать священный пост». «А что я должен делать, когда пост мой окончится?» «Тогда узнаешь». «Сейчас я ничего тебе не скажу», — ответил он. Я взял волчонка, и мы стали спускаться в долину. Трудно мне было приноравливаться к старческой походке Красных Крыльев. Я был так счастлив, что мне хотелось петь, плясать, бежать к матери и передать ей разговор со стариком. Когда мы вошли в лагерь, лагерный глашатай, проходя мимо вигвамов, громко выкрикивал: «Слушайте, слушайте все! Вот приказ вождя! Завтра мы снимаемся с лагеря и пойдем к верховьям реки, два священных вигвама. Лагерь мы раскинем у подножия гор, поросших лесом, потому что многим из вас нужны новые шесты для вигвамов». Этот первый летний месяц, месяц новой травы, называется также месяцем новых вигвамов, потому что в эту пору года женщины дубили шкуры бизонов и из мягкой белой кожи шили новые покрышки для вигвамов, а также заготовляли новые шесты. Остановившись у входа в свой вигвам, Красные Крылья сказал мне: «Я рад этой вести, сын мой. В горах два священных вигвама, будешь ты поститься. Во всей нашей стране нет более подходящего места для священного поста.